небезопасно. Очень много подлых людей кругом. Вам следует быть осторожнее. Но с вами я могу говорить откровенно? Не сразу и не совсем уверенно Михаил Юрьевич ответил: «Со мной можете. Но я надеюсь, что наши разговоры останутся между нами. Безусловно. Неужели, Михаил Юрьевич, вы мне не верите?» «Верю, Варенька, верю. Вы прекрасная, честная девочка». «Девочка», — усмехнулась Варя, — «я замужем была. Это не имеет значения. Для меня вы девочка, Варенька. И я боюсь за вас. Вы очень открыты, незащищены. На каждом шагу вас подстерегает опасность. За одно неосторожное слово вы можете пострадать, можете сломать свою жизнь. Обещайте мне ни с кем, кроме меня, на эти темы не разговаривать». «Обещаю. Это твердо?» «Абсолютно. Имейте в виду, только в этом случае вы можете рассчитывать на мое доверие». «Конечно, Михаил Юрьевич. Тогда я скажу вам больше. Поголовье скота снизилось в 2 раза, а его продуктивность в 12 раз. Да, да, да. В 1929 году производство мяса составляло 5,8 миллиона тонн. А в 1932 году всего 458 тысяч тонн. То же самое с молоком, маслом, шерстью, яйцами. Вот почему ничего нет в магазинах, я-то в Москве. А посмотрите, что делается в провинции. Мы потеряли 17 миллионов лошадей, половину всей нашей тягловой силы. А на чем пахать? Представляете, Варя, какого количества удобрений лишилось сельское хозяйство, потеряв 153 миллиона голов скота? А ведь это органические удобрения. А минеральные удобрения, где они? Отсюда и кризис в земледелии. Варя молчала, думала. Хороший человек, Михаил Юрьевич. Но все люди теперь на один лад. Как осторожно выражаются. Кризис в земледелии. Она усмехнулась. Вы что, Варенька? Спросил Михаил Юрьевич. Что? Ну вот вы говорите, кризис, удобрения, продуктивность. Все это, Михаил Юрьевич, простите меня, общие слова. А вы знаете, у нас целые деревни вымирают от голода. Мне Ковровы рассказывали. Да я это и своими глазами видела здесь, в Москве, на Брянском вокзале. Теперь он называется Киевским. Хорошо, пусть Киевский, какая разница. Так я помню, там люди лежали в повалку, мужчины, женщины, дети, живые и мертвые, с Украины бежали от голода. А их милиция не выпускала в город, чтобы не портили вида Москвы, красавицы. Только по ночам трупы вывозили, освобождали место для новых голодных, чтобы те умирали хоть под крышей, а не на улице, чтобы их трупы не со всей Москвы собирать, а только с вокзалов. А мы проходили мимо них, садились в поезд и ехали к подругам на дачу. И другие тоже проходили мимо, садились в поезд и ехали на дачу. И все, наверное, считали себя высокоморальными и нравственными людьми. «Варенька, ну что мы могли с вами сделать?» Волнуясь, спросил Михаил Юрьевич. «Что? Странный вопрос. Я где-то читала, во время голода до революции, не помню в каком году, голод был в начале 90-х годов», сказал Михаил Юрьевич. «Так во время того голода люди жертвовали деньги, организовывали бесплатные столовые. Я где-то даже видела фотографию Лев Николаевич Толстой в столовой для голодающих детей. Я помню, я тогда маленькая была. Моя сестра Нина и Саша Панкратов, и Максим Костин, и другие ребята ходили с кружками, собирали в пользу голодающих по Волжье». не скрывали, что в Поволжье голод, помогали...